Я не знала, что ты так много думал об этом. Он резко повернулся к жене и взглянул на нее. Тогда Рагнфрид сказала: «Я виновата, что нам стало тяжелее друг с другом, Лавранс. Мне казалось, что если ты мог относиться ко мне совершенно так же, как прежде, после той ночи, то значит, ты любишь меня еще меньше, чем я думала. Если бы после этого ты стал для меня жестоким мужем, побил бы меня, хотя бы только один единственный раз, напившись пьяным, я переносила бы легче свое горе и раскаяние. Но то, что ты принял это так легко...» «Ты думала, я принял это легко?» Слабая дрожь в его голосе заставила ее обезуметь от страстной тоски. Хотелось окунуться в него до самого дна, в эту взбаламученную глубину, из которой волной зашел этот голос, с таким напряжением, с таким усилием. Она вспыхнула пламенем. «Да, если б ты взял меня хоть один раз в свои объятия, не потому, что я была законной христианской супругой, которую люди положили в постель рядом с тобою, но женою, у которой ты страстно добивался, за которую дрался, чтобы ею завладеть, не мог бы ты тогда быть со мною таким, будто эти слова не были сказаны». Лаврен задумался. «Да, пожалуй, не мог бы. Нет, не мог бы. Если б ты так полюбил свою нареченную, тебе данную невесту, как Симон полюбил нашу Кристин». Лавранс не ответил. Немного погодя, он сказал, как бы против своей воли, тихо и боязливо: «Почему ты назвала Симона? Не могла же я сравнивать тебя с тем другим?» Отвечала жена, сама смущенная и испуганная, хотя и пытаясь улыбнуться: «Вы с ним слишком разные». Лавранс поднялся с места, сделал несколько шагов в тревоге и потом сказал еще тише: «Бог не покинет Симона». «А тебе никогда не казалось, — спросила его жена, — что Бог тебя покинул?» «Нет». «Что думал ты в ту ночь, когда мы сидели с тобой там, в сарае? И ты узнал в один и тот же час, что мы... кого ты любил так преданно и кто был тебе дороже всех на свете, мы обе изменили тебе, так что уж худшей измены, кажется, не может и быть». «Я в тот раз, кажется, мало думал, — ответил муж. «Ну а после, — настаивала жена, — когда ты думал об этом, как ты говоришь все время?» «Я думал, как часто я изменял Христу, — сказал он тихим голосом. Рагнфрид поднялась с места, немного постояла, прежде чем решилась подойти к мужу и положить свои руки ему на плечи. Когда он обнял ее, она склонила голову к нему на грудь. Лавранс почувствовал, что она плачет. Он еще крепче привлек ее к себе и прижался щекой к ее темени. «Ну, Рагнфрид, теперь пойдем на покой, — сказал он немного погодя. Вместе подошли они к распятию, преклонили колено и перекрестились. Лавранс прочел вечерние молитвы. Он читал их на языке церкви, тихо и отчетливо, а жена повторяла слова за ним. Затем они разделись. Рагнфрид легла подальше от края постели, на которой подушки в изголовье стелились теперь гораздо ниже, потому что в последнее время муж часто страдал головокружением. Лавранс закрыл дверь на засов и на замок, подгреб угли на очаге, задул свет и лег в постель к жене. Они лежали в темноте, прикасаясь друг к другу руками. Немного погодя, пальцы их сплелись. Рагнфрид, дочь Ивара, думала, словно опять брачная ночь, и какая-то странная брачная ночь. Счастье и несчастье нахлынули на нее разом и понесли ее на своих волнах с такой мощью, что она почувствовала: вот теперь начали обрываться первые корни души в ее плоти, вот рука смерти протянулась и к ней в первый раз. Да, так и должно быть, раз все это началось, как оно началось. Рагнфрид вспомнила тот первый раз, когда она увидела своего жениха. Тогда он радовался ей, немного смущался, но ему хотелось любить свою нареченную невесту, а ее раздражало даже то, что юноша был так ослепительно красив, что волосы его такие густые, блестящие, светлые, спускались на бело-розовое, покрытое золотистым пушком лицо, а ее сердце было одной сплошной жгучей раной от думы о человеке, который не был красив, не был молод, не был белый румян, как кровь с молоком. И она погибала от страстного желания спрятаться в его объятиях и в то же время вонзить нож ему в горло. И в первый раз, когда ее нареченный жених вздумал было приласкать ее, они сидели вдвоем у них дома на лесенке стабера, и он намотал себя на руку ее косы. Она вскочила, повернулась к нему, побелев от гнева, и ушла. Ах, ей вспомнилась ночная поездка, когда она ехала верхом вместе с Трондом и Турдис через Йерндал к той волшебнице в горах Добри. В ногах у нее она валялась, кольца и браслеты срывала она с своих рук и бросала их на пол перед Фруосхель, тщетно моля дать ей хоть какое-нибудь средство, чтобы ее жених ничего не смог от нее добиться. И вспомнился долгий путь с отцом, родичами, подружками и со всеми поезжанами вниз по долине, через поселки, лежащие среди низких холмов, туда, в Скук, на свадьбу. И вспомнилась первая ночь, и потом все ночи, когда она принимала неловкие ласки мальчика-молодожена, холодная, как камень, ничуть не скрывая, что это немало не радует ее. Нет, Бог не покинул ее. Милосердно он услышал ее вопль отчаяния, когда она призывала его, утопая все глубже и глубже в своем несчастье, даже когда она звала его, не веря, что ее услышат, словно темное море обрушилось на нее. И вот теперь волны вознесли ее к дивному и сладкому блаженству. Рагнфрид чувствовала, они унесут ее из жизни. «Заговори со мною, Лавренс», — тихо взмолилась она. «Я так устал!» Муж прошептал. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас», — сказал Господь. Он подсунул руку под плечи жены и привлек ее совсем к себе. Так они пролежали немного щекой к щеке. Потом Рагнфрид произнесла тихим голосом. «Сейчас я молилась Божьей Матери».